Выявились и факты, говорящие о том, что Руслан Назаров перед отправкой в лагерь жаловался заведующей школы-интерната, а также представительнице опеки, указывая им на то, что между его школой 226 и школой-интернатом имеется давнишняя вражда, и просил отправить его в любое другое детское учреждение, опасаясь мщения со стороны воспитанников. Но жалоба, хоть и была услышана, но не была принята во внимание, хотя директор школы-интерната и подтвердил опасения ребенка о возможных негативных последствиях. Видимо, органам опеки было просто неинтересно заниматься переоформлением бумаг по распределению, и дело было пущено на самотек. Также появились вопросы к следователю, проводившему проверку по этому делу. Но как раз здесь все выяснилось достаточно быстро. Как оказалось, из центрального отдела просто пришел приказ, и дело расследовал местный участковый, который хоть и проработал на своей должности больше 30 лет, но самым большим преступлением за все время службы было разбирательство по поводу кражи яиц в соседском курятнике. Поэтому он просто описал то, что увидел, и отправил документы в центр. А кто и как оформлял его показания там, он совершенно не в курсе. Но то, что из центра здесь никто не появлялся, он был полностью уверен. В общем, дело просто спустили на тормозах, решив, что никому не интересны воспитанники детского дома. Как итог, полетели головы многих должностных лиц, а дело об убийстве переквалифицировали в непреднамеренное превышение самообороны с нанесением тяжких телесных повреждений, приведших к преждевременной гибели. И хотя дело оказалось пересмотрено, но статус убийцы все равно сохранился, только из-за того, что, обороняясь, Руслан Назаров нанес своему обидчику не один, а целых 12 ударов. И вдобавок ко всему еще и присыпал труп бывшего пионер-вожатого клочками порванной фотографии своих родителей. Впрочем, особой роли это не играло. Поиски сбежавшего мальчика не увенчались успехом, лишь 2 недели спустя сошедшая с гор снежная лавина принесла с собой несколько обрывков вещей, среди которых оказалась штанина от джинсовых брюк фирмы «Лея», которые, по свидетельству Назара Иргашева, вполне могли принадлежать его сыну, а также обнаруженных на ней следов крови второй группы, которая совпадает с группой крови отца. Исходя из этого, было решено, что мальчик, сбежав из лагеря, отправился именно в горы, а не в поселок, расположенный в 10 километрах от лагеря. Впрочем, по словам отца, Руслан прекрасно знал эти места, потому что вместе с семьей несколько раз отдыхал здесь, последний раз буквально в прошлом году. Поэтому, видимо, решил, что сможет перебраться через перевал и выйти к одному из поселений, находящимся за ним. Но, похоже, не рассчитал своих сил и, заблудившись, попал под снежную лавину. Косвенно эту версию подтвердила продавщица местного магазина «Капторг», расположенного неподалеку от лагеря труда и отдыха, которая запомнила изрядно побитого ребенка, пришедшего в магазин, где он закупил большую партию консервов, состоящую из свиной тушенки, сардин в масле, хлеба и сигарет. На вопрос «Кто же тебя так избил?» мальчик ответил, что упал с лестницы. Показанная ей фотография была опознана со 100% уверенностью. Запомнила она его еще и потому, что, предупредив, что тушенка со свининой, услышала в ответ, на хорошем узбекском языке, что ребенок только наполовину узбек, и потому употребляет любое мясо. Похоже, мальчик закупал продукты перед уходом в горы. Самую большую свинью подложили родные. Назар прекрасно понимал их недовольство своей женой, но при чем тут сын? Что плохого он сделал его родным, чем провинился перед ними? Неужели было так сложно забрать его сына к себе? Ведь даже моральный закон, не говоря уже об исламе, требует, чтобы родные помогали друг другу, и уж тем более, они были просто обязаны приютить сына погибшего родственника. Зато сейчас, стоило ему появиться в Ташкенте, даже в таком израненном виде, все они слетелись как мухи на мед, предлагая свою помощь, и соболезнуя произошедшему, и буквально облизывая Назара Иргашева. Вот только как принимать помощь от людей, в одночасье ставших тебе не просто чужими, а совершенно посторонними. В итоге, все передачи, принесенные ими в больницу, были демонстративно выброшены за окно, а сам Назар Иргашев трижды отрекся от родственников, объявив их предавшими заветы пророка и поклявшись перед Богом и людьми не иметь впредь с ними никаких общих дел. Такая клятва не дается просто так. И теперь мало того, что между ним и родственниками было все порвано, так еще и у них появилась немалая проблема из-за опасения, что кто-то из посторонних узнает о такой клятве. После этого, как правило, даже посторонние люди постараются не иметь с ними никаких общих дел. Жизнь продолжалась, Назар Эргашев временно до полного выздоровления перевелся на должность автомеханика и уже без какого-либо интереса к жизни выходил на работу, отбывал там положенное по закону время, отвлекаясь от собственных мыслей на это время, возвращался домой, ужинал и ложился спать, чтобы на следующий день повторить все сначала, изо дня в день, из месяца в месяц. Глава 10. Сегодня праздник. Я бы не сказал, что он очень веселый, хотя когда-то я всегда с нетерпением ждал, когда должен наступить мой очередной день рождения. Обычно в этот день отец старался быть дома, а если не успевал приехать именно к этому дню, то обязательно привозил мне какой-нибудь особенный подарок. Например, когда мне исполнилось 6 лет, он привез из ГДР набор «Железная дорога», причем не просто обычный, стандартный комплект, а как минимум втрое больше него. Чтобы полностью собрать его, нам пришлось раздвинуть круглый обеденный стол и часа полтора собирать сами рельсы, устанавливать на них здания вокзала, ремонтных мастерских, депо и множество других. В набор входили рощи, леса, нарисованная на специальном картоне река, через которую были переброшены самые настоящие мосты, сделанные из жести и дерева, небольшой городок с фигурками людей и крохотными автомобильчиками. Во сколько обошелся этот набор отцу, я даже боюсь представить. Помню, мама его очень ругала за покупку такой дорогой вещи, а он стоял довольный как индейский слон и улыбался во все 32 зуба. Кстати, в слове «индейский» нет ошибки. Отец всегда говорил именно так, объясняя свои слова тем, что обычный индийский слон лишен возможности показывать свои эмоции, ну, разве, что хоботом потрясет и ушами пошевелит. А вот индийский как раз может и улыбнуться, и сыграть какую-нибудь мелодию на своем хоботе, и даже полетать хлопая ушами, если очень сильно захотеть. Отец очень любил меня. В узбекских семьях обычно бывает много детей, как минимум трое-четверо, но как я позже случайно узнал, из-за неопытного акушера, во время родов, у мамы что-то было повреждено, и она больше не могла рожать. Поэтому в семье я был единственным ребенком, и мне ни в чем не отказывали. И в то же время, вряд ли меня можно назвать избалованным. Да, я привык носить хорошую модную одежду, питаться качественными продуктами, но в нашей семье все пользовались этими благами, и потому я просто привык именно к такому положению вещей. Впрочем, все это в прошлом. Сейчас, в качестве подарка, ко дню рождения, на столе россыпь золотых монет неправильной формы, доставшихся мне от сподвижников Зиятбека, и поэтому это тоже можно считать подарком. Хотя сам Курбаши подарил мне много больший подарок, которым я так и не придумал, как распорядиться. Слегка потертые по краям, из-за чего, когда-то возможно круглая монета получила некие искривления. При этом она не обрезана, а именно истерта до такого состояния, и это скорее говорит о том, что здесь чистое золото. Золото ведь довольно мягкий металл. На одной стороне изображена голова злого бородатого мужика со всколоченными волосами и венки из каких-то листьев, а на другой – странная крылатая лошадь, стоящая задними ногами на пшеничном, судя по размерам зерен, колоске с зажатым во рту копьем. Из трех букв, находящихся возле нее, легко узнается «А» чуть ниже «Н», с другой стороны возле крупа тоже что-то похожее на букву «Г» с сильно загнутой вниз перекладиной. Кому именно принадлежали эти монеты, неизвестно, хотя я и подозреваю, что лошадь это Пегас, а голова это Зевс, хотя может я и ошибаюсь. В качестве праздничного угощения омлет с сухариками. Причем последние раздроблены в крошку, смешаны с меланжем и только потом разбавлены водой и зажарены на сковороде. Честно говоря, от купленных возле лагеря консервов у меня осталось всего две, нет, уже полторы банки тушенки и пара банок сайры. Тушенку я расходую очень экономно, в основном выковыривая из нее жир, для того чтобы что-то приготовить, например пожарить омлет, или как недавно, приготовить что-то похожее на плов. Правда, для того, чтобы его приготовить, пришлось просеивать больше, чем половину мешка риса. К моей радости, в мешке оказался ферганский копченый рис дивзира. Этот рис собирают с полей, шелушат, сушат, затем укладывают в специальные узкие и длинные мешки и долго коптят, холодным дымом, время от времени перемешивая рис в мешках. Благодаря этому рис приобретает стойкий коричнево-красный цвет и может храниться сколь угодно долго. За счет копчения рис приобретает дополнительный аромат дыма, а любое насекомое бежит от этого запаха со всех ног, если, конечно, они у нее имеются. Возможно, с сохранением риса, так оно и есть, но, скорее всего, имеется в виду, что он будет храниться в соответствующих условиях, а здесь на перевале, хоть кладовая и самое сухое место в доме, но все же 50 лет это огромный срок. Поэтому, хоть и считается, что в таком рисе не заводятся разные там камашки, но за такой срок может завестись все что угодно. Поэтому пришлось просеивать рис, благо, что было чем, а после еще и перебирать, разглядывая, чуть ли не каждую рисинку. В итоге из 50-килограммового мешка, я отобрал для себя почти 10 килограмм относительно целого риса. Конечно, вначале несколько опасался употребить его в пищу, но все оказалось вполне съедобным. Ту же муку пришлось выбросить всю. Как я и предполагал, мешок застыл 10-сантиметровой коркой, а внутри нее еще сохранилась мука. Точнее не мука, а мучной червь, причем было больше испражнений этого червя, нежели самой муки. Конечно, можно было попытаться просеять ее, но, честно говоря, я и побрезговал, и просто побоялся отравиться. Поэтому мешок был удален со склада и сброшен в трещину возле туалета. Туда же отправилось и содержимое бочонка с солониной. Вначале собирался просто сбросить бочку целиком, но после решил, что доски, из которых она склепана, вполне подойдут для растопки плиты. С дровами для растопки печи здесь некоторая напряженка, поэтому приходится сжигать все, до чего можно дотянуться. А ночами здесь довольно прохладно, пусть с некоторым запахом, но сгорели они за милую душу. Банки с овощами тоже были вроде бы испорчены, может и нет, но вскрыв одну из них и понюхав содержимое, решил не рисковать, и избавился от них, сбросив туда же, куда улетел мешок с мукой, остатки рисовой шелухи, и обнаруженный в углу склада вскрытый бочонок с сухарями. Его даже не стал освобождать, стоило его только шевельнуть, как сразу же поверхность перемолотых в труху сухарей зашевелилась многочисленными червяками. Жаль, в местном водопадике не водится рыба, на этих опарышей я бы наловил столько, хватило бы на целый год. А так, приподнял и считай, на вытянутых руках донес до пропасти и сбросил вниз. Таким образом, из всего, что нашлось на продуктовом складе, у меня появился рис в довольно большом количестве. 4 фунтовых, то есть 300-граммовых жестяных банки чая, бочонок сухарей, которые я добавляю во все блюда, что готовлю. Так они поглощаются гораздо приятнее, нежели их размачивать, а затем разжевывать. Целый мешок соли, которая вобрала в себя столько влаги, что превратилась в монолит. И теперь каждый раз, как мне нужна соль, я с помощью 2 топоров, одного, что был у меня, и второго, найденного здесь, откалываю по кусочку, а затем измельчаю в чугунной ступке с помощью пестика. 5 банок меланжа, яичного порошка. Одну банку я вскрыл, остальные ожидают своего часа. Но учитывая, что банки килограммовые, получается, что каждая такая банка заменяет 100 яиц, если исходить из расчета, что 10 грамм порошка разбавляют примерно 30 граммами воды, и получается 1 яйцо. Так что его хватит надолго, еще и останется. Жалко только, что его можно только жарить. Может и есть какой-то способ получить некое подобие вайерных яиц, но у меня ничего не вышло, как бы я ни экспериментировал. Вот собственно и все. Про собственные запасы, пришедшие вместе со мною, я уже говорил. Пока же готовлюсь к выходу и читаю, и перечитываю дневник Курбаши. Оказалось, что из него можно вынести очень много полезного. Например, рюкзак, с которым я пришел сюда, с некоторых пор я поменял на хурджин, имеющийся здесь. Он оказался гораздо удобнее рюкзака и вместительнее его. Хурджин – это сумка, сшита она из плотного, похожего на ковровую дорожку материала, и представляет собой 2 довольно объемистых мешка, соединенных между собой перемычкой той же ширины, что и мешки. Носить ее можно на ремне, либо через плечо. За счет ширины перемычки она удобно ложится на него и почти не давит, можно продеть ремень и перекинуть через плечо уже его, а хурджин будет располагаться на боку или ближе к спине. Если появится любой транспорт, лошадь или ишак, можно хурджин перебросить через круп позади седла, и окажется вполне удобно. Получится своего рода переметная сумка, по сути это она и есть. К тому же, хурджин можно расстелить на землю, и при необходимости переночевать на нем. Он достаточно мягкий, прочный и удобный. Его же в походе используют как молитвенный коврик, а молиться придется, как бы отрицательно я к этому не относился. Зияд Бек прямо говорит, что к правоверному здесь относится более терпимо, чем к тому же христианину. И если я не желаю, чтобы меня провожали злыми взглядами и проклятиями, я обязан делать все то, что делают все местные народы. В конце концов, не так уж и страшно, 5 раз в день, расстелить на земле молитвенный коврик, присесть лицом на восток, в сторону Мекки, и несколько раз повторить молитву. От меня не убудет, а вот местные станут более доброжелательны. Хурджин, конечно, хорош, но и рюкзак я тоже сохранил. Он не советского производства, купленный отцом в Чехословакии, хотя на нем нигде это не указано, но одного взгляда на материал будет достаточно, чтобы понять его прочность и добротность. К тому же это здесь, в Афгане, хурджин нечто обыденное, а в том же Иране или Турции стоит обзавестись чем-то более приличным. Рюкзак подойдет для этого на все 100. К тому же к тому времени я надеюсь обзавестись хоть какими-то документами и при наличии денег использовать транспорт, а не отбивать ноги. Винтовкой я все же обзавелся. Ну, какой пацан откажется от оружия, тем более, когда его прямо предлагают взять и использовать по назначению. А что бы там ни говорили, я пацан и есть. 16 лет с некоторого времени, точнее с сегодняшнего дня, это еще пацан, и я прекрасно это осознаю, хотя и приходится, или вернее хочется, выглядеть более взрослым. Поэтому, подумав, решил попробовать, а вдруг действительно выйдет что-то толковое. Ключи от склада с оружием и ценностями, как я и предполагал, нашлись в ящике стола. На складе оказалось 30 ящиков, 4 из которых были отведены под оружие. Первый вскрытый ящик показал наличие 2 пулеметов «Максим», правда, в отличие от тех, что я неоднократно видел в советских фильмах, эти были без щитков и снабжены треногами, а не колесным станком, но в остальном ничем не отличались от своих собратьев. Разумеется, один из них был извлечен из ящика, и я, даже установив его на треногу, попытался изобразить из себя Анку-пулеметчицу. Почему-то на ум пришла именно она. Пулемет был довольно тяжел и уж точно не нужен в походе. Поэтому, вдоволь настрелявшись из незаряженного пулемета, я уложил его обратно и, закрыв ящик, обратился к следующему. Здесь оказались новенькие винтовки Мосина. С этим было сложнее. Я взял первую попавшуюся, вынес ее во двор и тщательно со всех сторон осмотрел под лучами солнца. Оказалось, что с виду она ничуть не поржавела, и поэтому отнес ее наверх в кабинет, для того, чтобы почистить от заводской смазки и приготовить к стрельбе. Судя по записям Курбаши, если отойти от крыльца на 10 шагов и стрелять в сторону северного прохода, то скалы, огораживающие тебя с южной стороны, смягчат звуки выстрелов, и их, если кто-то и услышит, то разве что случайно. Звуки будут в основном уходить на север или северо-запад. С одной стороны, это, конечно, может заинтересовать советскую сторону, но учитывая, что местная граница почти безлюдна и непроходима, особенно после того, как дорога была уничтожена, то и шум, производимый выстрелами, затеряется среди заснеженных гор и просто не дойдет до слуха пограничников. Но даже если и дойдет, то его могут воспринять как выстрелы на сопредельной стороне, то есть в Афганистане. Проверит, разумеется, свое предположение и, скорее всего, успокоится. Очень на это надеюсь, я почистил винтовку, как было сказано в инструкции, обнаруженной в ящике с оружием, затем вскрыл один цинк патронами и зарядил ее. Странно, что этот ящичек все называют цинком, ничего цинкового я там не обнаружил, обычная жесть, которая вскрывается чем-то похожим на консервный нож, который прилагается к каждой банке. Судя по инструкции, найденной в ящике, здесь были представлены так называемые карабины. Длина винтовки была укорочена до 1020 мм, что позволяло использовать ее на скаку с лошади. К тому же сообщалось, что из-за того, что винтовка укорочена, снижена дальность полета пули и отдача. Это, конечно, радовало. До сих пор вспоминаю синяки на плече после выстрела год назад. Во вскрытом цинке с патронами оказались готовые к заряжанию обоймы, то есть 5 патронов, установленные донышками на специальное жестяное приспособление. В инструкции было сказано: подать затвор на себя, повернуть рукоять влево до упора и оттянуть на себя до конца, после чего вставить обойму в приемник, большим пальцем надавить на верхнюю гильзу, перемещая патроны в магазин. Опустевшую обойму выбросить. Затвор привести в рабочее состояние, произведя обратные действия. Все было достаточно просто. Затем, вспомнив все то, что говорил мне отец, прижал приклад к плечу, как мог сильно, и прицелившись в проход выстрелил. Отдача, разумеется, была существенной, но все же гораздо мягче того, что произошло год назад на охоте, или же я стал сильнее. Да и звук выстрела тоже был похож на не слишком громкий треск. Правда, после 5 выпущенных патронов, плечо все же побаливало, не то, чтобы сильно, но чувствительно. На этом я, естественно, не успокоился. Винтовка была отложена в сторону, а из склада на сваленные в кучу матрацы у самой северной тропы, были установлены банки с тушенкой, которые я до сих пор не выбросил. С виду они были вполне приличные, и хотя есть я их не собирался, все же полвека достаточно большой срок для некоторых опасений, а вот расстрелять их из оружия было самое то. Оказалось, что я довольно меткий стрелок. Из следующих 5 выстрелов, 3 попали в цель. Конечно, я понимаю, что расстояние в 30 шагов не совсем та дистанция, которой можно хвастаться, но с другой стороны, я не рассчитывал даже на это. А учитывая фактически впервые взятое в руки оружие, результат показался мне очень неплохим. Оставшаяся часть дня ушла на разборку и чистку винтовки. И учитывая результат, подумывал о том, что, наверное, все же стоит взять карабин с собою. Хотя, конечно, лучше не рисковать. И дело даже не в том, что я не попаду в цель, а в возрасте. Если кто-то из взрослых увидит пацана, вооруженного новеньким карабином, как вы думаете, он поступит? Ладно бы еще пацан был свой, деревенский, а кто обратит внимание на чужака? Тут бы самим как-то выжить. В общем, пострелять, конечно, интересно, но брать это с собой, боюсь, не стоит. Оказалось, что кроме оружия здесь имеется еще и походная одежда Курбаши. Причем, совершенно новая, ни разу не надеванная. Как бы запасной комплект, приобретенный ранее, но не пригодившийся. Конечно, для меня она чуть великовата, но это, даже и к лучшему. Во-первых, будет не так бросаться в глаза, а во-вторых, я же еще расту. А одежда очень даже хороша. Куртка из овчины, мехом внутрь, заменит любое фабричное изделие, защитив меня и от холода, и от дождя. Плюс к тому плотные хлопчатобумажные брюки, пошитые в виде не очень широких галифе. Вы думаете, почему была такая мода? Из-за красоты. Как бы, не так, воздушная прослойка в верхней части ног из-за широких шаровар обеспечивала воздушную прослойку, и дополнительное тепло зимой и прохладу летом. Все рассчитано очень тонко и практично. Вдобавок ко всему, в самых интересных местах, то есть на заднице, на внутренних поверхностях штанин и на коленях, вшиты кожаные вставки. Курбаши проводил большую часть жизни в седле, на лошади, и это как раз те места, что изнашиваются быстрее всего. К тому же, соприкасаясь с животным, ты получаешь от него часть лошадиного пота, который очень едок для человека, и может вызвать долго не заживающие язвы, а кожаные вставки как раз и защищают от этого. И опять же, за счет них, шаровары меньше продувают ветром, и можно сесть на холодный камень, не боясь застудиться. В кабинете, который я занимал, как оказалось, есть еще одна дверь, ведущая в нечто похожее на личную комнату. Причем, если не знать секрета, сроду не догадаешься о ее наличии. Дверь в эту комнатушку была спрятана под фальшивой панелью, которыми были отделаны стены кабинета. Комнатушка была маленькой, темной, и в общем-то, кроме большого сундука, в котором хранились личные вещи Курбаши, и сундука поменьше с личным оружием и деньгами, здесь больше ничего и не было. Из личного оружия присутствовал наган с очень тугим спуском, отчего при каждом выстреле ствол поднимался вверх, и пули летели, куда им вздумается. Хотя если придерживать рукоятку второй рукой, получалось в общем неплохо. Кроме него имелся еще и легендарный Маузер К-96 образца 1912 года, с красной цифрой 9 на рукоятке. К нему шли патроны заряжаемые, так же как и на винтовке Мосина, через обойму с верхней части пистолета. В наличии имелось около 100 штук. Я просто не удержался и расстрелял десяток, представляя себя легендарным комиссаром гражданской войны. И честно говоря, просто влюбился в это оружие, и если бы не мой возраст, обязательно подумал бы о том, как сохранить это оружие. Увы, брать его с собой не имело смысла. Никто просто не поверит, что оно досталось мне по наследству, и я использую его в качестве карабина. Хотя такое использование и вполне предусматривалось. Деревянная кобура вполне надежно пристегивалась к пистолету и получался приличный карабин, из которого было очень удобно стрелять, да и отдача была существенно слабее, чем на Мосинке. Но брать его с собой значило нарываться на грубость. К тому же, если та же мосинская винтовка широко распространена, то маузер, как мне кажется, довольно редкое, во всяком случае именно сейчас, в 70-х годах оружие. Следовательно, патроны будут в дефиците, в то время как на трехлинейку их скорее всего достать будет значительно легче. Поэтому пока я раздумываю над тем, что именно лучше взять с собою. Глава 11. Самым же большим удивлением для меня оказалась находка древнего охотничьего ружья. Хотя охотничьим его можно, наверное, считать именно сейчас, а вообще это было пехотное шомпольное ружье образца 1845 года, о чем говорила дата, выбирая у основания ствола. Когда-то я видел настоящий карамультук, так вот это ружье было очень на него похоже. Заметил его я совершенно случайно. В комнатушке и так было темно, а оно тихонько стояло в уголке, в стороне от всего остального, что здесь находилось. Учитывая его длину, любой сундук для него оказался бы мал. Хотя, когда я разбирал сундучок с оружием, принадлежащим Зиятбеку, то нашел в нем баночку пороха, грамм на 200, коробочку капсулей, непонятно для чего предназначенных, мешочек с отлитыми круглыми свинцовыми шариками и другой с картечью. Свинцовые шары скорее были своего рода пулями, но тогда я еще не знал о наличии шомпольного ружья, и все это вызывало некоторое недоумение. Кроме всего вышесказанного, имелись и специальные мерные стаканчики для пороха и картечи, а также пробойник для заготовки пыжей. Вначале мне подумалось, что это остатки былой роскоши, случайно сохраненные курбаши, но после обнаружения ружья все встало на свои места. Ружье, разумеется, было далеко не новым. С чего ему вообще быть новым, если ему больше 100 лет, хотя и довольно ухоженным? Разумеется, я не оставил его без внимания, и, приведя его в порядок, пару раз выстрелил из него, и сразу же подумал о том, что если что-то и брать с собою в дорогу, то такое ружье будет наилучшим выбором. Оно очень старое, без какой-либо отделки, и потому не привлечет к себе излишнего внимания, и в то же время довольно надежное. Если, скажем, у той же Мосинки возможны осечки только из-за того, что патроны пролежали почти полвека, то здесь, как мне казалось, не должно быть вообще никаких проблем, ведь я заряжаю ружье непосредственно перед выстрелом, и потому осечка может произойти только из-за капсюля, но опять же сменить его секунда времени. Конечно, оно несколько неудобное, громоздкое, длинное, да и заряжать его достаточно долго, но эти же недостатки являются и достоинствами, хотя бы в том, что никто на него не позарится. А вообще, Зиятбек продумал буквально все и до мелочей. Меня все время удивляет его предусмотрительность, практичность, а порой и хитрость. Взять, например, обычный Коран, выпущенный типографией Слепцова в Ташкенте в 1914 году. Всей разницы с любым другим изданием, черная бархатная изрядно потертая обложка и текст на узбекском языке. Тогда в Туркестане еще писали латиницей. Все издания довольно дешевые, на сероватой бумаге, порой с несколько искаженными или непропечатанными строками. В общем, выпущена книга явно для бедных, и потому вряд ли оно привлечет чье-то внимание. Тем более, что, скажем, в том же Афганистане, Иране и Турции принята арабика. То есть местные, конечно, смогут прочесть и латиницу, те, кто ее знает, но по большому счету, Коран, в переводе, ценится намного меньше оригинала. Поэтому, самое многое взглянув на него, просто отложат в сторону, посетовав на неграмотного владельца. А между тем, он стоит намного больше, чем выглядит. Его обложка аккуратно подрезана, а между внешней обложкой и картонным основанием вложены купюры, которые совершенно не прощупываются ни снаружи, ни изнутри. Причем не какая-то там мелочь, о которой не стоит и вспоминать, а 10-тысячедолларовые купюры с портретом Чейза образца 1918 года. И далеко не одна, три десятка. И только это поднимает стоимость книги до 300 тысяч долларов. А ведь ни за что не догадаешься, что обложка скрывает в себе такие ценности. Кроме того, часть купюр с тем же номиналом были вложены в голенища яловых сапог. Они ведь сделаны из двух слоев тонкой кожи. Вот как раз между этими слоями и были уложены купюры, почти на такую же сумму, что и в Коране. После чего все было прошито, как на фабрике, где эти сапоги изготовили. Представляю, какую работу проделал Курбаши. И все бы хорошо, но сапоги оказались не моего размера. Были бы хоть побольше, можно было попробовать намотать двойные портянки, но, увы, они были на размер, а то и два меньше. А изображать из себя сестру Золушки, прыгая по горам в таких сапогах, как она когда-то в хрустальной туфельке, очень не хотелось, поэтому пришлось от этого отказаться. Вообще, Курбаши предложил не обременять себя тяжелым золотом. Оно хоть и ценится во всем мире, но, во-первых, деньги гораздо легче, а их цена порой выше, да и светить золотом, значит подвергать себя опасности. Гораздо лучше взять с собою как можно больше валюты, и доллар США подходит под это определение как нельзя лучше. Тем более, я еще раньше несколько раз встречал курсы валют, печатающиеся в центральных газетах, и чаще всего рубль сравнивали именно с долларом. Да и Зиядбек упоминает о каком-то золотовалютном резерве, из-за чего, уже в 1913 году, то есть задолго до Октябрьской революции, доллар вроде бы стал валютой для международных расчетов. Другими словами, благодаря этому доллары США должны принимать в любой стране мира. Хотя, наверное, про СССР он просто не знал. Там за наличие долларов, скорее можно отхватить лет 5 отсидки, если не более того, и то только за хранение валюты. Ценностей, взятых в Центральном банке Туркестана, оказалось очень много. Согласно записям Зиядбека, их привезли на 8 телегах, и по весу выходило как минимум несколько тонн. В дневнике был указан точный вес в пудах, но, честно говоря, я не особенно старался это запомнить. Забрать даже часть этого все равно не получится, а если так, зачем забивать себе голову? Хотя, разумеется, я вскрыл несколько ящиков и просмотрел их содержимое. На шее у меня появилась тонкая золотая цепочка, правда, крестик я сразу снял, потому что правоверному мусульманину он был не положен, а я именно правоверный. С некоторых пор приучаю себя к порядку. Через «не хочу» выучил наизусть все фразы, повторяемые во время намаза и как минимум трижды в день, хотя положено это делать 5 раз, учитывая 2 ночных намаза, повторяю их, следуя записанным правилам, чтобы все выглядело до автоматизма. В один из дней решил добавить к деньгам, находящимся в Коране, что-то еще. Спустившись вниз, вскрыл один из ящиков с ценностями и наковырял из них с 2 десятка камешков. Брал все подряд, какие попадались на глаза, и изымались из изделий, без особенного труда. Вернувшись назад, выдернул из своих сапог стельки и добрался до каблуков. Как я и предполагал, подошва с каблуками оказалась цельной, а в каблуках и частично подошве имелись пустоты, которые я и заполнил набранными камешками, после чего залил их воском от свечи, чтобы они не терлись друг о друга, да и меньше шуршали при ходьбе. Помучиться пришлось изрядно. Не думаю, что камешки это какая-то дешевка, хотя я и не разбираюсь в них от слова совсем, но учитывая то, что все они были вправлены в золотые изделия, надеюсь все же, что они что-то стоят. После вложил стельки назад и добавил к ним еще один слой, вырезанный из войлока, клея, чтобы закрепить их как следует, у меня, увы, нет, поэтому понадеялся на лучшие. Очень душит жаба оставлять здесь такое богатство. Была бы возможность вывести все это, ни секунды не задумывался бы над этим, но, увы, поэтому лихорадочно продумываю, куда можно спрятать еще хоть немного денег, тем более, что одних долларов здесь имеется больше 2 миллионов. А кроме них есть еще и немецкие марки, английские фунты и швейцарские франки. В итоге занялся шитьем и вложил в папаху, которая когда-то принадлежала Курбаши, и пришитые на нательном белье кармашки еще около 5000 долларов, постаравшись использовать не слишком крупные банкноты. Лямки рюкзака избавил от советских денег, когда-то вложенных туда, и заменил их на долларовые купюры. Еще часть денег легла по картонное дно рюкзака, а часть просто положил во внутренний карман и прикрыл их какой-то мелочевкой, вроде соли, спичек и тому подобного. Просто надоело ломать голову, и потому бросил так. В итоге, с учетом всех взятых с собой денег, у меня оказалось чуть больше 320 тысяч долларов. Я надеялся, что рано или поздно доберусь до более цивилизованных мест, где мне могут понадобиться деньги. Именно поэтому постарался выбирать купюры не слишком высокого номинала. Папаха, может, и была шикарной лет 50 назад, а сейчас на нее было без слез не взглянуть. Если та же куртка и другая одежда были сложены в сундуке и переложены какой-то химией от мали, то папаха все это время пролежала в одном из кресел и оказалась изрядно побитой. Ее даже страшно было надевать. Когда она попала мне в руки, из нее посыпалось столько дряни. Если бы не безвыходное положение, я бы просто побрезговал ею. Впрочем, общую форму она сохранила, в какой-то степени греет, а большего мне и не нужно. Еще Зияд Бек писал, что здесь в Афганистане не стоит светить долларами, тем более такими дорогими купюрами. Но это было понятно и так, еще даже не представляю, как я буду их обналичивать, например, в той же Европе или Аргентине. Номинал-то их не изменится, а я вряд ли к тому времени стану достаточно взрослым, да и просто не понимаю, как объяснить само наличие таких денег, ведь наверняка и там имеются фискальные органы. Но возвращаясь к текущей дате, Курбаши советовал взять с собой в дорогу оставленные им местные деньги. Честно говоря, они меня очень смущают. С одной стороны, это, конечно, не бумажные купюры, а монеты, некоторые из них даже серебряные, но все они датируются началом 20 века. В СССР за эти годы прошло как минимум 3, а то и 4 реформы, и деньги сменились до неузнаваемости. Они и доллары-то древние, но я как-то читал, что там действительно все купюры, выпущенные после окончания гражданской войны, поэтому какая-то надежда все-таки есть. А вот в отношении Афгани меня гложут большие сомнения. Хотя, если вспомнить местные обычаи, то хотя бы серебряные монеты и могут сослужить хоть какую-то службу. Местные женщины охотно переделывают серебро, бронзу, а те, кто побогаче, и золото, создавая манисты и другие украшения из множества монет. Так что, хотя бы серебро стоит взять с собою. А если не проскочит, буду что-то думать. Хотя, что тут думать, одну цепочку я для себя нашел, надо будет подобрать что-то не очень дорогое, но достаточно ценное для обмена. Вполне подойдет та ювелирка, что посыпалась из матраца. Уж особенно ценной ее не назовешь, все-таки это, можно сказать, ширпотреб. И вместе с тем, золото. Вполне можно назвать его наследством, доставшимся от родителей, и наверняка такое объяснение всех устроит. Продуктов оставалось все меньше и меньше, да и от лета осталось меньше месяца. Учитывая, что в горах осень начинается много раньше, и ее сменяет скорая зима, задерживаться здесь не было никакого смысла. И поэтому я решил, что пора собираться в дорогу. Потому что после того, как закончатся припасы, я отсюда просто не выберусь. В качестве одежды взял то, что нашлось в закромах Курбаши. Моя одежда за прошлый переход сильно поистрепалась и буквально дышала на ладан. Поэтому, отставив в сторону брезгливость, решил, что Зияд Бек не обидится на меня, и оделся полностью в вещи, оставленные после него. То есть в качестве нижнего белья на мне теперь находились кальсоны и нательная рубашка из плотной хлопчатобумажной ткани. Поверх кальсон были натянуты те самые галифе, а сверху фланелевая рубашка. Венчала весь этот наряд теплая овчинная куртка и папаха. В левый внутренний карман куртки влез мой старый перочинный нож, коробок спичек и старая карта севера Афганистана, на которой был отмечен сделанный Курбаши Зияд Беком маршрут от перевала до деревни Барак, в правый горсть серебряных монет. Надеюсь, они все же окажутся ходовыми. В самый последний момент немного переиграл с Хурджином и переложил все вещи в свой рюкзак. Все же я больше привык к тому, что рюкзак болтается за спиной, и руки у меня свободны, а Хурджин время от времени пришлось бы перекидывать с одного плеча на другое. Был бы и шаг или хотя бы велосипед, другое дело, можно было бы воспользоваться им. А так рюкзак все же удобнее. Правда, вместо него пришлось предусмотреть и небольшой коврик. Он хоть и называется молельным, но в походе подойдет для всего, и в качестве молельного, и в качестве бытового. Вместо своего, взятого еще в лагере одеяла, взял местное. Вряд ли это было одеяло в полном понимании этого слова. Скорее, не очень толстый войлок из верблюжьей шерсти. Я вложил его в достаточно длинный и широкий брезентовый мешок, который можно было бросить на любую поверхность и влезть в него самому. Получалось что-то вроде спальника. Кроме мешка, взял еще кусок, примерно 2 на 1.5 метра, тонкой парусины, которую при необходимости можно использовать как дождевик или превратить в небольшой навес. Я прекрасно помнил, как когда-то мучился под 2 простынями, пытаясь защитить себя от росы или дождя, и поэтому сейчас старался все это предусмотреть. Под голову вполне подойдет рюкзак, и будет вполне удобно. Так же, как когда-то я одеяло скатил мешок в тугой валик и подвязал его ремешками к рюкзаку. В рюкзак вошла пара запасного белья и портянок, мыло, тонкое полотно, используемое последнее время, вместо полотенца, вафельная вконец истрепалась, еще одну фланелевую рубашку из запасов Курбаши и Коран. Кроме того, туда же вошли два небольших котелка, вложенных друг в друга, с подходящими крышками, кружка, большая жестяная коробка с остатками чая, четыре невскрытые банки с меланжем, мешочек с примерно килограммом риса и точно такой же с сухарями. Причем последние я растолок в крошку, так они занимали гораздо меньше места, добавил к ним немного соли и перца. Получилось что-то вроде приправы. Не знаю, как все это можно назвать, но перед уходом попытался приготовить себе обед с этой смесью. Получилось не то, чтобы вкусно, но хотя бы не противно и достаточно питательно. Я подумал, что в дороге вряд ли смогу раздобыть что-то существенное, на мясо большой надежды не было, а так, даже горсткой риса, сваренная на воде с добавлением этой смеси и яичного порошка, должна получиться достаточно питательной. Кроме того, в отдельном мешочке лежала истолченная соль, немного примерно половина килограмма, и оставшиеся 4 коробка спичек. На самом дне покоились 4 пачки, по 12 штук в каждой патронов от нагана, и средства для чистки и смазки оружия. Все же решил вместо шомпольного оружия взять наган. Стрелять из него было не в пример проще, да и он был меньше. В итоге, я вспомнил некогда прочтенную книгу, в которой наган носили в кобуре, располагавшейся на ноге. Прикинув так и эдак, соорудил некую систему из ремней, и в итоге кобура с наганом расположилась на правой ноге ближе к бедру. Из-за складки галифе, ее совсем было не видно, а при необходимости можно было сунуть руку в карман с прорезью и достать револьвер без особенного труда. В наружном кармане, кроме 2 кусков хозяйственного мыла, найденных уже здесь, сиротливо, из-за отсутствия давно закончившейся пасты, лежала зубная щетка, мочалка, пара столовых ножей, обернутых тканью по лезвию, и небольшой оселок для их правки. При наличии нагана, я надеялся, что рано или поздно смогу подстрелить какого-нибудь козла и обеспечить себя мясом, хотя бы на 1-2 раза. Серебряных монет, оставленных Курбаши, оказалось штук 30. Мешочек с теми монетами, что не вошли во внутренний нагрудный карман и частью ювелирки от одного из его соратников, перекочевали на пояс. Среди вещей Курбаши обнаружился довольно широкий ремень из толстого брезента, с нашитыми на него кармашками с внутренней стороны. Сам вид указывал на то, чтобы вложить в эти кармашки монетки. Правда, в них я вложил лишь те, которые оказались у одного из его соратников, и за их счет, а также всего остального, пояс стал почти неподъемным. Пришлось сооружать к нему еще и помощи, а то он просто сползал с меня. Ведь кроме монет на нем была закреплена фляжка с водой, тяжелый кинжал, который был взят из вещей Курбаши. Им вполне можно было заменить топорик. Получилось ужасно неудобно и сильно давило на плечи. В итоге, с помощью дратвы и найденного шила, просто пришил пояс в нескольких местах к куртке. В итоге, и куртку можно было затянуть поясом, и он сам не слишком давил на плечи. Правда, дотянуться до монет с головой Зевса, которые оказались почти на спине, сразу не получалось, но может это и к лучшему. Если не получается у меня, то не получится и у другого. Для дальнейшего похода был взят с собою посох, ту самую палку, что некогда вырубил с какого-то дерева на советской стороне, я слегка облагородил, отполировал в том месте, где брался за нее руками, и обмотал тонким, но довольно длинным шнуром, который при необходимости можно было натянуть и сотворить какое-то подобие навеса, или же просто просушить на нем постиранную одежду. Присев на дорожку, я окинул взглядом дом, который дал приют мне на целый месяц, и вселил надежду на то, что еще не все потеряно, и глядишь, все образуется, и поднявшись спустился вниз. Здесь плотно притворил дверь, ведущую в дом, и на всякий случай вбил в щель небольшой клинышек, распирая дверь, и не давая ее открыть случайному зверю. От человека это, конечно, не спасет, но хотя бы зверье не попадет внутрь. Дойдя до могилы Курбаши, поклонился умному человеку, и сам от себя не ожидая, прочел молитву. Впрочем, пора было вливаться в местное сообщество с его 5-кратным намазом и прочими обычаями, которые ждут меня на пути к цивилизации. Забросив рюкзак на плечи, я направился к тропе и потихоньку начал долгий спуск вниз. Это была даже не тропа, а какой-то очень извилистый и заваленный камнями от норок ущелья, уходящий в сторону от основной ветки. Как Курбаши затаскивал сюда продовольствие, я просто не понимаю. Здесь налегке, идя вниз, не очень-то поскачешь, а понимать на себе мешки с бочки с провизией вообще что-то невероятное. И что-то не очень верится в то, что 50 лет назад здесь было иначе. Возможно, было меньше камней, но основа, как мне кажется, осталась прежней. Даже спускаясь вниз, мне пришлось несколько раз останавливаться, чтобы передохнуть и отдышаться, а как Курбаши приходилось тащить припасы на гору, просто не представляю. А ведь мне всего 16, в то время как ему было уже под 60. Или, жить захочешь, еще и не так раскорячишься. Хотя, наверное, что-то изменилось за прошедшее время. Зияд Бек об этом не упоминал, но мне встретилось как минимум два участка, заваленные настолько, что пройти по ним оказалось той еще проблемой. Еще в паре мест образовались высокие от 3 до 5 метров обрывы. Пришлось вначале скидывать свой рюкзак, а затем спрыгивать и самому. Хорошо, хоть внизу находилась осыпь, а не камни, иначе остался бы без ног. Вообще, видя во что превратилась тропа, у меня возникла идея, состоящая в том, что если в итоге я доберусь до цивилизации, и у меня ВС получится, как было задумано ранее, то попытаться организовать сюда экспедицию, чтобы вывести отсюда большую часть драгоценностей. Почему бы и нет, имеющихся у меня при себе денег, вполне хватит, чтобы арендовать, скажем, вертолет, а место для его посадки там вполне можно найти. И уж точно, я был вполне уверен, что добраться туда какому-нибудь постороннему, точно не получится, разве, что как мне, совершенно случайно. Через какой-то час, я дошел до небольшого озера, от которого мне обещалась относительно легкая дорога. Относительно чего, подумал я, прыгая с камня на камень, вдоль крохотного ручья, текущего вниз. Впереди меня ждали 27 километров пути до поселка Барак, и большие сомнения в том, что я успею добраться до него именно сегодня. Даже по самым скромным подсчетам, на преодоление этого расстояния по ровной дороге, и то понадобится часов 5, а тут скачки по камням, разница довольно существенная. Возможно, немного сэкономлю время на приготовление пищи. На первый день некоторые запасы готовой еды у меня имелись, нужно было лишь подогреть и вскипятить воду для чая. Пока же решил идти, сколько хватит сил. В горах темнеет рано, и потому, особенно рассусоливать здесь некогда. Немного хотелось курить. Последняя сигарета была выкурена почти неделю назад, а в доме ничего подобного просто не нашлось. Первый день, казалось, завянут уши, свернувшись в трубочку. Хоть и недолго баловался этим, а никотиновый голод давал о себе знать. Уже на второй было полегче, а после занялся делами и как-то забыл об этом, а вот сейчас вдруг вспомнил. Впрочем, здесь среди местного населения редко встретишь курящего человека. Ислам хоть и как бы не запрещает этого, но и не приветствует. Поэтому курильщики редкость. Хотя в Ташкенте тоже живут мусульмане, но там больше светская страна, об исламе вспоминают только когда бывает что-то нужно. Начиная со следующей главы, книга будет платной. Подписка и лайки приветствуются. Глава 12. 12. Солнце поднялось в зенит, и я, выбрав площадку поровнее, очистил ее от камешков, потом, подумав, по-быстрому собрал в округе хворост, благо что кустарника тут хватало, и, запалив костерок, подвесил на него один из котелков, наполнив его водой. Пока тот закипал, я сориентировался по сторонам света и четырежды повторил 7 заученных наизусть фраз из намаза, совершив полуденную молитву. Может, этого и не стоило делать именно сейчас, но кто знает, вдруг где-то поодаль находится чабан, который пасет овец, и который случайно заметил человека, что развел костер, и совершенно забыл о полуденном намазе. Вообще-то, когда ты в пути, то можно сократить количество молитв, с условием их восполнения после завершения путешествия. Но настоящий правоверный всегда старается найти время для молитвы. Более того, если вдруг кто-то заметит, что ты постоянно отлыниваешь от нее под тем или иным предлогом, то есть опасение, что тебя объявят кефиром, то есть человеком, отлынивающим от молитвы и неверующим в Аллаха, а человек, не совершающий обязательные молитвы, но не отрицающий их обязательности, является фасиком, то есть грешником и нечестивцем, и отношение к нему соответствующее, что мне сейчас совершенно не нужно. Следующие 4 часа я, аки горный козел, прыгал с камня на камень, спускаясь вниз вдоль реки. Похоже, здесь действительно произошел сильный обвал, из-за чего тропу завалило валунами. С другой стороны, это и к лучшему. Я все же надеялся когда-нибудь вернуться сюда, более подготовленным. А то, что я видел сейчас, давало надежду на то, что на перевал никто не попадет раньше меня. Хотя существовала вероятность очередного обвала, и тогда все, что там находится, может оказаться под многометровым слоем камня. Но тут уже ничего не поделаешь, остается надеяться на лучшее. Место для отдыха открылось мне совершенно неожиданной. Совершенно ровная площадка, возле реки, даже без какого-либо наклона. Своего рода оазис среди неприступных гор, место так и манило остановиться именно здесь, что я и сделал. Выспался я вполне нормально. Сооруженный мною спальный мешок оказался выше всяких похвал. В нем было достаточно тепло, уютно и даже в какой-то степени мягко. Или я уже просто привык к таким условиям и уже не обращал внимания на мелкие неудобства. На завтрак заварил себе чай и разогрел остатки вчерашнего ужина. В общем, достаточно хорошо подкрепился, затем осмотрелся, на всякий случай совершил намаз и, собрав свои вещи, двинулся дальше вниз по реке. Барак, деревня, о которой упоминал Зиятбек в своем дневнике, разрослась до небольшого городка. При этом, стоило мне только появиться в нем, как сразу же наткнулся на полицейского. Впрочем, это мне было даже на руку. Первый же вопрос, заданный ему, касался моей легализации. Хотя Курбаши и советовал выдать себя за уроженца Лагосы, спорной индийско-афганской территории, я решил, что это не самая удачная идея. Хотя бы потому, что проживающие там афганские семьи говорят в основном на пенджабе и пушту, диалектах, которые я просто не знаю. То же самое касается и Пакистана, урду принятый там, для меня такой же темный лес, как и английский. И выдавать себя за уроженца тех мест – просто глупость. Поэтому я сказал почти честно: да, заблудился в горах и вышел на сопредельную территорию из Таджикистана. «Ты хочешь, чтобы мы помогли тебе вернуться назад?» – спросил полицейский. «Нет, я сирота, возвращаться мне некуда, но в Мазари-Шариф у меня должны быть дальние родственники со стороны отца. Если вы подскажете мне, как лучше поступить, чтобы добраться туда, и дадите хоть какую-то справку о том, что я не какой-то там бродяга, а направляюсь к родным, буду вам благодарен». Кстати, полицейский говорил на вполне сносном узбекском языке, может, с некоторым местным акцентом, но тем не менее мы вполне понимали друг друга. И как любого узбека, у него тут же взыграла коммерческая жилка. «Понимаешь, парень, я бы с удовольствием выписал справку, подтверждающую твою личность, но любая справка стоит денег. Немного, но все же. Скажите, уважаемый, у меня имеется несколько серебряных афгани 1926 года выпуска. Они еще в ходу?» Я еще произносил свою речь, как глазки полицейского блеснули радостью, но тем не менее он быстро взял себя в руки и произнес: «Так-то оно да, но номинал есть номинал, а справка стоит 50 афгани. У тебя наберется столько монет?» Я сунул руку во внутренний карман и достал оттуда пригоршню афганских рупий 1926 года. Пересчитав их, протянул запрошенную сумму полицейскому, спрятав оставшиеся 10 рупий обратно в карман. Судя по его глазам, он очень сожалел, что не сказал о 60 монетах, но было уже поздно. Но свое обязательство он тут же исполнил на все 100. Провел меня в соседнюю комнату, где сфотографировал с помощью полироида, вот уж не думал, что здесь знакомы с такой техникой, затем аккуратно обрезал моментально полученную фотографию, и с моих слов вписал мое имя и фамилию в справку, на специальном бланке голубого цвета, после чего отдал справку мне и пожелал счастливого пути. Правда, стоило мне только дойти до дверей полицейского участка, как мужчина вновь заговорил: «Прости, парень, я немного ошибся, и цена справки не 50, а 70 афгани. Вот, посмотри сам». Он протянул мне какую-то бумагу, на которой арабской вязью было что-то написано. Учитывая то, что я совершенно не понимал этого языка, я только пожал плечами и, достав их кармана, свернутую бумагу, протянул ее полицейскому. «Простите, уважаемый, у меня нет таких денег, поэтому вынужден отказаться. Надеюсь, это не преступление, и я смогу добраться до Мазари-Шарифа, а там родня поможет мне с документами. Конечно, не преступление, но здесь есть и моя вина. Я не посмотрел последний приказ, и потому запросил меньшую цену. Я видел, у тебя есть еще 10 монет. Передай их мне, а я так и быть добавлю до полной стоимости из своего кармана. Ведь в этом есть часть моей вины». Полицейский скорчил такую умильную рожицу, как будто был готов расплакаться из-за своей ошибки, отчего я готов был крикнуть, как Станиславский: «Верю». На деле же просто вздохнул и, достав из кармана оставшиеся 10 монет, протянул их хитрому полицаю. То, что меня нагло грабит, было понятно и так, но с другой стороны, он дал хоть какую-то справку, и очень надеюсь, что она поможет мне в будущем. Во всяком случае, не думаю, что бумага, заверенная печатью полицейского участка, Филькина грамота. Расплатившись с чиновником, вышел из помещения, успев заметить его улыбку, растянувшуюся от уха до уха за удачно произведенную сделку. Впрочем, я тоже был рад. Еще когда собирал эти монеты, даже не думал, что они мне пригодятся, а тут вон, благодаря им, сразу же обзавелся документами. Пусть даже такими. И еще больше был рад своей предусмотрительности в том, что не сложил все монеты в одно место. И у меня оставались еще монеты, сложенные в мешочке на поясе. Судя по улыбкам встречающихся на моем пути людей, правление короля Мухаммед Захиршаха воспринималось вполне доброжелательно. Хотя, разумеется, в Союзе во все горло орали об эксплуатации бедных, безделье богатых, выжимающих последние соки у бедноты, но судя по тому, что я видел, больших проблем в королевстве не имелось. Да и если учесть, что Захиршах правит уже почти 40 лет, мне кажется, будь иначе, его бы давно сбросили с престола. Уж за 40 лет вполне могли это сделать. Однако же описанная Зиятбеком глухая деревушка представилась мне цветущим городком, вполне приличным и далеко не бедным. Честно говоря, я думал несколько иначе, отправляясь сюда, и потому мой вид несколько смущал меня самого. В сравнении с местным населением, оборванцем, выглядел скорее я сам, а недавно встреченный мною мужчина с новеньким винчестером дал понять мне, что я поступил совершенно верно, не взяв с собой то шомпольное ружье, что имелось в наличии на перевале. Хотя, возможно, что нечто подобное происходит именно здесь, ведь эта местность относится к провинции Бадахшан, насколько я знаю. Учитывая, что и в Таджикистане горно-бадахшанский автономный район считается наиболее зажиточным, нежели любой другой район Таджикистана, вполне возможно, что и здесь происходит нечто подобное. Оказалось, что здесь имеется даже автостанция, и отсюда до того самого Ишкашима, о котором в своем дневнике упоминал Курбаши, входит рейсовый автобус, и цена билета, просто билета, без обозначения места, начиналась от сотни афгани. У меня, честно говоря, не было таких денег в местной валюте, поэтому я подошел к окошечку кассы и спросил мужчину-кассира: «Скажите, уважаемый, вот такая монета, что-нибудь стоит?» Тот лишь чуть приподнял взгляд и произнес: «Тебе лучше дойти до судной кассы, что находится за перекрестком, сынок. Там можно обменять эту монету на современные деньги». И снова уткнулся в свои бумаги. Совет был хорош, время, судя по всему, еще было, и поэтому я дошел до кассы, где мне в обмен на пару монет выдали 200 афгани бумажными банкнотами. Получается, что полицейский наварил на мне больше 6000. Конечно, можно было пожаловаться, но с другой стороны, проверенный при обмене монет документ не вызвал в кассе никаких возражений, и я решил, пусть подавится. В конце концов, кто мешал мне вначале пройтись по городу и узнать курс имеющихся у меня денег? Не зря же какой-то испанец однажды сказал: «Нациун импцилца до минута, каждую минуту рождается простофиля». А именно простофилией я себя сейчас и чувствовал. Вернувшись обратно на автостанцию, я купил билет до конечной остановки и оглянулся вокруг. До отхода автобуса было около часа, и мне очень хотелось что-нибудь закинуть в желудок. К тому же я помнил, что до Ишкашима почти 200 верст, и следовательно, учитывая местность, это займет по меньшей мере часов 5. Ничего похожего на чайхану я так и не нашел. Может, от того, что просто не мог разобрать вывески, написанные на арабике, но с другой стороны, никаких столиков или топчанов, как в Ташкенте, я тоже не видел. Поэтому просто купил у местного разносчика пару лепешек за 4 афгани и наполнил в реке свою флягу водой. Автобус представлял собой очень странное зрелище. Это средство передвижения носило на своем капоте сразу 3 эмблемы, при этом чем-то смахивая на советский КАВС, только с мордой от ЗИЛ-130. Вдоль капота с торцевой части на нем были прикручены шурупами, головки которых выпирали из шрифта, латинские буквы, образовывающие надпись «ДАДГЕ». Чуть ниже надписи сияла огромная, размером с футбольный мяч, трехлучевая эмблема Mercedes-Benz, скрученная, похоже, с какого-то грузовика. Когда-то я видел похожие эмблемы на картинках, а наверху, там, где обычно указывается маршрут движения, висела эмблема Audi. Уж их кольца невозможно было спутать ни с чем иным. Кроме того, сам автобус был изрядно украшен какими-то рисунками, На лобовом стекле изнутри виднелась бахрома, свисающая вниз сантиметров на 20 такого же цвета шторки, собранные уголками к средней и боковым стойкам лобового стекла. Кроме того, внутри была установлена полочка, на которой стояло с десяток слоников, от крохотного размером со спичечный коробок, и до большого размером с книгу. Как при этом водитель умудрялся видеть еще и дорогу, было большой загадкой. Войдя в дверь, я предъявил свой билет, но водитель даже не взглянул на него, просто махнув рукой, мол, проходи и садись.